Часть четвертая. Глава первая. Истощение. Империя. Юг суровых пустошей. 3159 год по летоисчислению северян. Десятки странных укреплений, подобно гигантским черепахам, медленно ползли по бескрайнему полю, оставляя после себя истоптанную землю, глубокие борозды и кучи навоза. Множество повозок с деревянными стенками, хитро сцепленные меж собой, походили на огромные короба, внутри которых кипела жизнь. Лагеря на колесах остановились, услышав протяжный сигнал. Приближение зимы напомнило о себе, метнув в спину войска порывистый шквал колючего ветра. Впрочем, 70 тысячам северян он показался не более чем теплым придыханием весны. Здесь, на самом юге суровых пустошей, у границ королевства Носворит, погода становилась непривычно мягкой для этого времени года. От важнейшей части империи, покорение которой сулило окончательную победу, воинство отделяла широкая полоса елового леса. И сотни всадников, стоящих перед ней в легких доспехах и с копьями наперевес. Брудвар, его соратники и сыновья наблюдали за противником с высоты осадной башни. В отличие от других, ее решили не разбирать, используя как раз для подобных целей. «Ха! Снова костры палят! Еще и стрелометы притащили! Здоровенные!» — прокряхтел Фронсет, убирая подзорную трубу. «Эти точно будут биться до последнего!» «Ну да, ну да!» Брудвару хотелось, чтобы хоть в этот раз ледяной кулак ошибся. Но потрепанные стяги Орландии и Лумбрии и пугающие морды орудий говорили о правоте Роксира. Местные сражались отчаянно, не жалея себя, ежечасно терзая тылы и растянутые колонны с фуражом. Отравленные колодцы и забитый скот также серьезно замедляли продвижение вглубь империи. Вождю потребовалось целых 3 изнурительных года вместо одного, как он планировал, чтобы установить свою власть в этих неприветливых землях. Власть тонкую и непрочную, как первый лед. Но если бы не передвижные укрепления, защищавшие северян от жалящих налетов конницы, об успехе можно было бы вообще не думать. Для них это один из последних шансов изменить ход войны. Если не остановят нас сегодня, то им придется слезть со своих коней. «Скорее бы, а то сидим здесь, как ягнята в загонах. Толком и не дрались еще». Вождь мог бы поспорить, да не стал. Очевидно, после падения Бранбурга Фронсет относился к захвату более мелких городов, не говоря уже о деревеньках, как к чему-то обыденному. Впрочем, не он один. «Зато живы», — подметил Хагун, незаметно улыбнувшись отцу. «И то хорошо», — буркнул Роксир. «Да и не говори», — согласился вождь, подмигнув сыну. «Там», — указал на деревья, — «наверняка прячутся пешие. Так что не переживай, сегодня твой меч обязательно заточится о чье-то лицо». «Ладно, что скажете, окопаемся, выставим колья и будем ждать наступления, либо сами пойдем вперед?» «Пойдем вперед. Когда приблизимся на полет стрелы, сделаем из них кровавых ежей. Имперцы ответят, отступать им смысла нет, тут-то мы и схлестнемся», уверенно произнес ледяной кулак. «Гудлайф, ты что-то хотел добавить?» Отец видел нетерпение сына. Только уважение и страх перед ледяным кулаком смогли отобрать у него первое слово. «Я думаю так же», — с легкой досадой ответил тот. «Чего медлить, время на их стороне». Иных мнений Брудвар не услышал, что было и неудивительно, задача была предельно проста. Отдав соответствующее распоряжение, вождь, наклонившись, облокотился на бортик и принялся следить за их выполнением. Сверху лагерь на колесах и правда напоминал гигантский сарай без крыши. Месили грязь кони и нагруженные мулы, таща на себе повозки и стены в человеческий рост. Заряжали камнеметы, лучники набирали стрелы, занимали позиции у бойниц, строились воины, мелькали топоры, мечи и копья. Людей не нужно было подгонять, они и без того понимали всю важность сегодняшнего дня. Кроме того, некоторые уже думали об окончании войны, но, понимая, что сделать это можно только одним способом, прилагали все усилия для этого. Мужья и сыновья волновались за оставленные семьи. Тревожные вести из дома не могли не дойти до их ушей, угнетая боевой дух. Слухи терзали и Брудвара. И, пожалуй, куда больше, чем других, ведь на нем лежал груз ответственности за все происходящее в Эргунсвальде. Вождь получил удар в спину, но пока держался, будучи уверенным в том, что с угрозой разберутся. Он делал все, чтобы исправить ситуацию, сразу объявил охоту на дикие племена, наделил особой властью оставшихся на севере хардингов и шаманов, даже отправил обратно несколько тысяч воинов, чтобы унять роптание. Он успокаивал себя тем, что чужакам было просто неоткуда взяться на землях Эргунсвальда, а разговоры об их числе явно преувеличены. Со дня на день должен был прибыть гонец от Райнильфа со свежими донесениями, и вождь надеялся, что они будут хорошими. С момента первых нападений прошло уже полгода, достаточный срок для того, чтобы найти и покарать убийц. Ждал он, как усохший цветок дождя и весточки от Нарьяны. Пожалуй, за нее вождь переживал не меньше, чем за все свальды вместе взятые. Что-то изменилось в нем за эти годы. Возможно, свою роль сыграла природа суровых пустошей, которая угнетала, нагоняя сырую тоску. Или же его начала давить ноша, которую он взвалил на себя. Ведь все складывалось далеко не так гладко, как ему хотелось бы. Но, скорее всего, он просто соскучился. Что и скрывать, когда представлял картину возвращения домой, все внутри него пело и расцветало. Вождь твердо решил, что когда они с Нарьяной увидятся, то как бы ни противилась его возлюбленная, сделает ее своей женой. И самой счастливой из женщин. Ну а с матерью его детей Брудвар как-нибудь разберется. Сыновья уже выросли, даже младший, Омунд, поймут. В какой-то момент Брудвар поймал себя на том, что мысли о великом триумфе реже будоражат его воображение. Да и сердце стучало уже не так бойко, когда он думал о знамени Эргунсвальда, реющем над Лестергардом. Удивительно, ведь еще недавно все было совершенно иначе. Он осознавал, что совсем скоро мог бы уступить место Гутлайфу. Сын явно шел по его стопам, и вождь гордился этим. Однако, как бы его ни тянуло назад, он дойдет до конца. Вождь не привык отступаться от задуманного, он завершит начатое, чего бы это ни стоило. «Все не так плохо, как иногда кажется», — подумал Брудвар, провожая взглядом тучу стрел, выпущенных в сторону леса и готовясь к ответному огненному ливню. «Но когда же это закончится?» Воздух наполнился гарью, криками и ржанием испуганных лошадей. Вновь гулко забили барабаны и призывно загудели горны. Орудия Империи дали залпы, проломив часть стен и разорвав на куски укрывшихся за ними. Задрожала земля. Первые ряды всадников, разделяясь на две серповидные дуги, поскакали к флангам лагеря северян, стремясь обойти их сбоку и взять в кольцо. Остальные понеслись навстречу укреплениям, где уже зияли бреши. Но вместо привычных копий каждый из них сжимал нечто издалека похожее на горящий кистень. Стрелы северян, пронзая животных и людей, собрали богатый урожай. Падая от ран, кони сбрасывали седоков, ломая тушами их кости. На бешеной скорости в них врезались другие скакуны, спотыкаясь, кувыркаясь и погибая. Брудвар остался доволен. В самоубийственной атаке выжило не больше четверти всадников. Те, кто сумел приблизиться к лагерям на колесах, резко потянули лошадей за поводья, поставив их на дыбы и бросили кистени в неповоротливые цели. Сырые шкуры, висевшие на стенах, оказались огню не по зубам. А вот повозки, ящики и палатки, как и сами люди, воспламенились вмиг, превратившись в живые факелы. Часть северян отвлеклась на тушение пожаров и спасение соратников, другие продолжали стрелять в поредевшие мишени. От едкого, зловонного дыма у Брудвара тут же заслезились глаза, кашель царапал горло. Пора было спускаться вниз и внести свой вклад в сражение. Прищурившись, он посмотрел вдаль, желая перед уходом оценить силы противника. Из леса выкатилось три деревянных монстра. Камнеметы высотой в половину осадной башни, похожие на те, что разрушили стены Бранбурга. Они дали залпы как-то омерзительно быстро. Словно и без подготовки, так, на удачу. Какого? Не дыша, оцепенев, он провожал взглядом летящий прямо на него камень. С визгом треснуло дерево, башня дернулась и накренилась. Вождь упал, покатился в угол смотровой площадки. успел чудом уцепиться за одну из балок, повиснув над лагерем. Строение застонало и начало рушиться. Мир перевернулся. Вождь посмотрел вниз. Он приближался к земле с ужасающей скоростью. В последний момент Брудвор отцепил руки, совершив кувырок и приземлившись в лужу. Ощутив грязь и щепки во рту, поднялся на четвереньки, приготовился встать, но не смог, его что-то ударило по затылку. А потом наступил мрак. Вождь не понимал, где находится и что творится вокруг. Его жутко тошнило, голова превратилась в сплошной сгусток боли. Открыть глаза не получалось, веки как будто бы залили свинцом. Он мог только слышать. Первый знакомый звук — свирепый треск костра. Затем глухой лязг оружия и голоса. Нечеткие, далекие, словно кричали из оврага. «Костоправу сюда, быстро!» «Что с ним? Он жив? Жив?» «Вроде бы цел». «Я видел, как он грохнулся с башни». «Где костоправ? Поглоти его, бездна!» «Эй, да у вождя кровь на голове!» «Сюда, сюда, скорее!» Его перевернули на спину и положили на какой-то настил. К носу подсунули дурно пахнущую жидкость. «Хвала предкам, вроде бы дышит!» «Вождь, ты меня слышишь? Вождь!» Брудвор начал вспоминать. Тело тут же откликнулось на зов диким воем. Вождь попытался ощутить пальцы ног и рук. Со стопами вроде как было все в порядке, с правой рукой тоже, но вот пальцы левой не чувствовали совсем. Ниже локтя все горело огнем. «А ну, отойди!» — рявкнул кто-то знакомый. «Брудвор, ты слышишь меня?» Он был настолько слаб, что промолчал. Вдруг щеки будто хлестнули розгами, потом еще раз. И еще, сделав удар еще весомее. Это не на шутку разозлило вождя. Скривившись, он дернулся и, наконец, приоткрыл глаза. Над ним склонились обеспокоенные лица. Голос принадлежал Вьорду, дюжему верзиле, заросшему густой бородой. «Ты что, гад, хочешь мне шею свернуть?» Промямлил Брудвор. «Честно, костоправ из тебя хреновый». «Ха! Зато погляди, как быстро в себя пришел». «Что с моей рукой?» Соратник медлил с ответом. «Что с моей рукой?» Жестко повторил вождь. «Сломано», — ответил за него седовласый лекарь. «Кость торчит». Мужчина принялся изучать конечность. Долго. Мучительно долго. Брудвор выдохнул, собрался силами и даже смог ухватить костоправа за грудки. «Тогда подлатай меня и скорее поставь на ноги!» Перед тем, как вновь потерять сознание, он успел заметить, что лагерь на колесах остановился, а все воины, оглушительно крича, высыпали за поредевшие стены. Вождь обнаружил себя на койке, облепленным жгучими мазями и перевязанным. Опухшее, ноющее предплечье заключили в лубок из коры. Судя по запаху, его укрепили глиной. Костоправ заверил, что перелом не страшный, но об участии в битвах, само собой, посоветовал забыть, пока рука не срастется. Однако вождь не расстроился, прекрасно понимая, что для него все могло сложиться намного хуже. Чудом оставшись в живых, Брудвор горячо возблагодарил предков, уверовав в то, что они спасли его не просто так. Ядреная настойка лекаря помогла заглушить боль и, несмотря на слабые протесты костоправа, встать. Шатаясь, поддерживаемый личной стражей, он одернул занавески и проковылял наружу. Брудвор уже знал, что сражение окончилось победой. Однако вид у нее был крайне неприглядный. Всюду валялись раскуроченные трупы животных и людей. На перевернутой телеге висели чьи-то кишки, тлели обломки разломанных укреплений, захлебывались кровью, стонали и молили о помощи раненые. К этим звукам он давно привык, но их все равно тяжело было слышать. Страдали ведь его воины, а лекарей, как всегда, не хватало. За пределами лагеря картина менялась. На мерзлой земле выделялись крупные четвероногие тела, утыканные стрелами. Копыта многих дергались в конвульсиях, от визгливого ржания хотелось прикрыть уши. В пепельном небе кружило воронье. Низко. Самые смелые птицы уже рыскали внизу, прыгая на побежденных. Перед лохматой стеной леса одиноко застыли орудия имперцев. Из глубины чаще возвращались северяне и тянулись вереницы пленных. Шли устало, опустив головы и плечи. Ликующих было откровенно мало. «Разыщите моих сыновей», — тихо приказал вождь, как и после каждого сражения. Он должен был убедиться, что Хагун и Гутлайф целы, а иначе просто не мог думать ни о чем другом. Когда Брудвор увидел статную походку сыновей, то забыл и о боли в передавленных мышцах, и о сломанной руке. У темно-зеленых границ Носварита войско простояло еще неделю, переместившись поближе к широкому тракту, проложенному сквозь лес. Передышка была как нельзя кстати. Подтягивались обозы с фуражом и запасами, разбирались наиболее громоздкие укрепления, разведчики добывали новые сведения, а благословленные предками вместе с ферлами обсуждали дальнейшие планы. Наконец подоспел гонец. Вождь обедал в шатре, когда тот принес два послания. Первое запечатывало клеймо с двумя топорами и елью посередине вести из Скаймонда. На втором пергаменте из козлиной кожи стояла личная печать Райнильфа. Он использовал ее впервые, что немало удивило вождя. «Это все?» — нервно спросил Брудвор. «Где же весточка от Нарьяны?» «Все письма, которые поступали от девушки, проходили через наместника для их сохранности и быстроты передачи». «Да, мой вождь, больше ничего нет», — растерянно ответил тот. «Ладно, ступай, за тобой пошлют». Аппетит пропал. Вождя охватил жар сомнений и липкий холод неясной тревоги. Он попросил стражу оставить его одного. Что-то было не так. Нарьяна никогда не упускала шанса написать ему, как и он ей. Читая, он представлял, какой красавица растет Фингри, как они с Нарьяной собирают ягоды в лесу и пекут сладкий пирог, как однажды все вместе будут лежать в поле цветов. Волнение росло, как снежный ком. Бороться с ним не было никаких сил. Пытаясь унять его и отсрочить неизбежное, он сломал печать Эргунсвальда и ознакомился с посланием Райнильфа. Оно плохо отложилось в памяти. Вождь лишь рассеянно осознал, что наместник не сообщал ни о чем дурном. Наоборот, дикие племена затихли, а стало быть, на север скоро вернется относительный мир. Борьба с чудищами и духами бездны уже не считалась за серьезную проблему. К ней почти привыкли. Это воодушевило Брудвора. Здоровой рукой он раскрошил воск второго письма. Выдохнул, медленно, неуклюже раскрыл пергамент. Жадно впился глазами в кривые строчки рун. Замер на середине. Перестал дышать, отказываясь верить прочитанному. Одна страшная фраза каленым железом отпечаталась в его голове. «С прискорбием сообщаю, что Нарьяна и Фингри были убиты лесными хищниками». «Были убиты». «Лесными хищниками». «Были убиты лесными хищниками». Как он ни пытался, обнаружить иной смысл не получалось. Письмо было коротким, содержание предельно ясным. Брудвор сверил почерк, он точно принадлежал Райнильфу. Послание не являлось чьей-то злой шуткой. Но вождь отдал бы трон Скаймонда. Да что там свою голову, чтобы оно оказалось ею? Холодный разум уже начал строить догадки и рисовать картины, от которых разрывалось сердце. Их загрызли волки. Или кто похуже? Как та тварь, о которой рассказывала Грайдис, их съели заживо. Растащили на куски одних беззащитных. Нарьяна даже не могла позвать на помощь. А Фингри... Она была так мала. Их больше нет. Нет. Нет! Соленый ураган чувств забурлил в груди и выплеснулся наружу потоком злых слез. Вождь застонал, скрючился, как старик, обхватив голову рукой. Мечты о спокойной жизни, полной любви и тихого счастья утонули в пучине безумного горя. Разлетелись в щепки, как та осадная башня, под обломками которой чуть было не погиб сам. Уж лучше бы он помер в тот день. Тогда бы ему не было так больно. мучительно, непоправимо больно. «Ну почему? Почему именно они? Это несправедливо, нечестно, как же так?» — сокрушался вождь. Горечь безвозвратной утраты кипела в нем, порождая безумный, неконтролируемый приступ ярости. Совсем не той легкой, удалой, которую он испытывал в бою. У этой был вкус полыни во рту. Однажды Брудвор испытывал подобный гнев, когда на его глазах погибла почти вся дружина. Но по сравнению с чувством, от которого он сейчас дрожал, то лишь была его тень. «Да какие нахрен хищники!» Взревев, как бык, сын Эрнульфа перевернул стол. Ему хотелось крушить все на своем пути. Выжечь, расколоть мир до основания, чтобы каждый прочувствовал его страдания. Под руку попался стул. Взяв его за спинку, двинул им по земле, разломав на две части. В шатер заглянула изумленная охрана. «Прочь!» — закричал вождь. Кто-то должен был ответить за смерть Нарьяны и Фингрии. Жажда крови затуманила голову. Возмездие, неважно кому, стало его главной целью. Схватив в углу палатки топор, Брудвор выбежал на улицу. Разъяренный он шел, а люди перед ним расступались. Не замечая косых взглядов, он добрался до столбов с пленными. Худые, потрепанные люди в рваных одеждах, ссадинах и синяках угрюмо сидели возле луж нечистот. Лишь двое подняли глаза, когда приблизился вождь. Это их и погубило. Ничего не говоря, размахнувшись, что было сил, Брудвор погрузил лезвие топора прямо в голову безымянного имперца. Голова треснула, как переспелый арбуз, заливая тело бурым водопадом. Второй пленник, раскрыв от ужаса рот, стал отступать и жаться к остальным, но длина веревки не позволила этого сделать. Губы вождя пересохли. Он облизнулся, готовясь к удару. В последний момент его жертва попыталась увернуться. Топор отсек треть черепа. Потребовалось еще одно движение, чтобы заглушить мерзкий хрип человека. После этого вождю полегчало. Над морем его страсти наступил штиль. В лагере стало непривычно тихо. Он огляделся. И тогда понял, сколько же вокруг собралось народу.